Справедливость как воздаяние должного каждому человеку. «Так скажи же ты, наследник Кефала, в нашей беседе», — обратился я к Полимарху. «Какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?» «Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне, по крайней мере, кажется, что это он прекрасно сказал». «Конечно, нелегкое дело не верить Симониду. Это такой мудрый и божественный человек. Смысл его слов тебе, Полимарх, вероятно, понятен, а я вот не могу его постичь. Ясно, что у Симонида говорится не о том, о чем мы только что вспомнили, а именно, будто все, что бы нам не дали во временное пользование, надо отдавать по требованию владельца, даже когда тот и не в здравом уме, хотя, конечно, он-то и одолжил нам то, чем мы пользовались, не так ли?» «Да». «Но ведь ни в коем случае не надо давать, когда этого требует человек не в здравом уме». «Правда. Значит, у Симонида, по-видимому, какой-то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное?» «Конечно, другой, клянусь Зевсом. Он считает, что долг друзей — делать что-нибудь хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла». «Понимаю», — сказал я. «Когда кто отдает вверенные ему деньги, он отдает не то, что должно, если и отдача, и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?» «Конечно, об этом». «Ну, а врагам, если случится, надо воздавать должное?» «Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом». «Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость, вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, а это он назвал должным». «А по-твоему как?» «Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его, Симонид, что чему надо уметь назначать, конечно, должное и надлежащее, чтобы оправдалось имя искусства врачевания, как бы он, по-твоему, нам ответил?» «Ясно, что телу лекарство, пищу, питье. А что чему надо придать? Должное и надлежащее, чтобы выказать поварское искусство? Вкус приправам. Прекрасно. А что кому надо воздать, чтобы такое искусство заслужило название справедливости?» «Если следовать тому, Сократ, что было сказано ранее, то это будет искусство приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред». «Значит, творить добро друзьям и зло врагам — это Симонид считает справедливостью?» «По-моему, да». «А что касается болезней и здорового состояния? Кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболевают, а зло своим врагам?» «Врач». «А мореплавателям среди опасностей мореходства?» «Кормчий». «Как же обстоит дело с тем, что справедливо? Какими действиями и в какой области оно всего способнее принести пользу друзьям и повредить врагам?» «На войне, помогая сражаться, мне кажется». «Прекрасно. Но, дорогой мой Полимарх, тем, кто не болен, врач не нужен». «Правда». «А кто не на море, тому не нужен и кормчий». «Да». «Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?» «Это, по-моему, сомнительно». «Так справедливость нужна и в мирное время?» «Нужна». «А земледелие тоже или нет?» «Да, тоже». «Чтобы обеспечить урожай?» «Да. И, разумеется, нужно также сапожное дело?» «Да». «Чтобы снабжать нас обувью, скажешь ты, как думаю?» «Конечно». «Так что же, для какой надобности и для приобретения чего, по-твоему, нужна в мирное время справедливость?» «Она нужна в делах, Сократ». «Под делами. Ты понимаешь совместное участие в чем-нибудь или нет?» «Именно совместное участие». «Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?» «Тот, кто умеет играть». «А прикладки кирпича или камня? Справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель?» «Никоим образом». «Например, для игры на кифаре. Кифарист предпочтительнее справедливого человека. А в чем же участие справедливого человека предпочтительнее участия кифариста?» «В денежных делах, как мне кажется». «За исключением, может быть, расходование денег, Полимарх. Ведь когда понадобится сообща купить или продать коня, тогда, думается, мне полезнее будет наездник». «Видимо». «А при приобретении судна? Кораблестроитель или кормчий?» «Естественно». «Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был полезнее других?» «Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение». «То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?» «Конечно». «Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость». «Похоже, что это так». «И чтобы хранить садовый нож, полезна справедливость в общественном и в частном быту, а для пользования им требуется умение виноградаря». «Видимо, так». «Пожалуй, ты скажешь, что когда нужно хранить щит и лиру, и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна. А когда нужно пользоваться, тогда полезно умение тяжело вооруженного пехотинца и музыканта». «Непременно скажу». «И во всем остальном так. Справедливость при пользовании чем-нибудь не полезна, а при непользовании полезна». «Видимо, так». «Стало быть, друг мой, справедливость — это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что. Кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?» «Конечно». «А кто способен уберечься и укрыться от болезни, тот еще гораздо более способен довести до болезненного состояния другого?» «Мне кажется, так». «И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть тайком в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?» «Конечно». «Значит, тот гораст беречь, кто способен и плутовать?» «По-видимому». «Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их». «По крайней мере, к этому приводит наше рассуждение». «Значит, справедливый человек оказывается каким-то вором». «Это ты, должно быть, усвоил из Гомера. Он высоко ставит Автолика, деда Одиссея, по матери, говорит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью и заклинаниями. Так что и по-твоему, и по Гомеру, и по Симониду справедливость — это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?» «Нет, клянусь Зевсом». «Впрочем, я уж и не знаю, что говорил. Однако вот на чем я все еще настаиваю. приносить пользу друзьям и вредить врагам, это и будет справедливость. А кто, по-твоему, друзья? Те ли, кто кажутся хорошими людьми, или же только те, кто на самом деле таковы, хотя бы такими и не казались? Тоже и насчет врагов. Естественно. Быть другом тому, кого считаешь хорошим, и отворачиваться от плохих людей. Разве люди не ошибаются в этом? Многие кажутся им хорошими, хотя на деле не таковы, и наоборот. Да, они ошибаются. Значит, хорошие люди им враги, а негодные друзья. Это бывает. Но тогда будет справедливым приносить пользу плохим людям, а хорошим вредить. Оказывается, что так. А между тем, хорошие люди справедливы. Они не способны на несправедливые поступки. Это правда. По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости. Ничего подобного, Сократ. Такой вывод, конечно, никуда не годится. Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям. Этот вывод явно лучше. Значит, Полимарх, с теми из людей, кто ошибается, часто бывает, что они считают справедливым вредить своим друзьям. Они их принимают за плохих людей и приносить пользу своим врагам, как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида. Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку. Ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг. А как именно мы установили, Полимарх? Будто кто кажется хорошим, тот нам и друг. А теперь какую же мы внесем поправку? Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на самом деле хороший человек. А кто только кажется, а на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов. Согласно этому рассуждению, хороший человек будет нам другом, а плохой врагом. Да. А как, по-твоему? Прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло врагу, если он человек негодный? Конечно. Это, по-моему, прекрасное определение. Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред кое-кому из людей. Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам. А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже? Хуже. В смысле достоинств собак или коней? Коней. И собаки, если им нанести вред, теряют достоинство собак, но не коней. Обязательно. А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и они, если им нанесен вред, теряют свои человеческие достоинства? Конечно. Но справедливость разве не достоинство человека? Это уж непременно. И те из людей, друг мой, кому нанесен вред, обязательно становятся несправедливыми? По-видимому. А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого-либо немузыкальным? Это невозможно. А наездники посредством езды отучить ездить? Так не бывает. А справедливые люди посредством справедливости сделать кого-либо несправедливым? Или вообще, могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств сделать других негодными? Но это невозможно. Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно. Да, и увлажнять свойства не сухости, а противоположного? Конечно. И вредить свойства нехорошего человека, а наоборот? Очевидно. Между тем, справедливый — это хороший человек. Конечно. Значит, полимарх, не дело справедливого человека вредить ни другу, ни кому-либо иному. Это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого. По-моему, Сократ, ты совершенно прав. Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду. Ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить. — Я согласен с этим, — отвечал Полимарх. — Стало быть, — сказал я. Мы с тобой сообща пойдем войной на тех, кто станет утверждать, что это было сказано Симонидом или Биантом или Питаком или кем-нибудь другим из мудрых и славных людей. — Я готов, — сказал Полимарх, — принять участие в такой битве. — А знаешь, — сказал я, — чье это, по-моему, изречение, утверждающее, что справедливость состоит в том, чтобы приносить пользу друзьям и причинять вред врагам? — Чье? — спросил Полимарх. — Я думаю, оно принадлежит Периандру или Пердикке, а может быть, Ксерксу или Фиванцу Исмению, или кому другому из богачей, воображающих себя могущественными людьми. Ты совершенно прав. Прекрасно. Но раз выяснилось, что справедливость, то есть само понятие справедливого, состоит не в этом, то какое же другое определение можно было бы предложить? Фросимах во время нашей беседы неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом. Так им хотелось выслушать нас до конца. Однако, чуть только мы приостановились, когда я задал свой вопрос, Фросимах уже не мог более стерпеть, весь напрягшись, как зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать. Мы с Полимархом шарахнулись в испуге, а он закричал, бросив нам: «Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор? Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки? Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями. Ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать. Нет, ты сам отвечай и скажи, что ты считаешь справедливым. Да не вздумай мне говорить, что это должное, или что это полезное, или целесообразное, или прибыльное, или пригодное. Что бы ты ни говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор». Ошеломленный словами Фросимаха, я взглянул на него с испугом, и мне кажется, что не взгляни я на него прежде, чем он на меня, я бы прямо онемел. Теперь же, когда наша беседа привела его в ярость, я взглянул первым, так что оказался в состоянии отвечать ему, и с трепетом сказал: «Фросимах, не сердись на нас. Если мы, я и вот он, и погрешили в рассмотрении этих доводов, то, смею тебя уверить, погрешили невольно. Неужели ты думаешь, если бы мы искали золото, мы стали бы друг другу поддаваться, так что это помешало бы нам его найти? Между тем мы разыскиваем справедливость, предмет драгоценнее всякого золота. Ужели же мы так бессмысленно уступаем друг другу и не прилагаем всяческих стараний, чтобы его отыскать? Ты только подумай, мой друг. Нет, это, по-моему, просто оказалось выше наших сил. Так что вам, кому это под силу, гораздо приличнее пожалеть нас, чем сердиться». Услышав это, Фросимах усмехнулся весьма сардонически и сказал: «О, Геракл! Вот она, обычная ирония Сократа. Я уж и здесь всем заранее говорил, что ты не пожелаешь отвечать, прикинешься простачком и станешь делать все, что угодно, только бы увернуться от ответа, если кто тебя спросит. «Ты мудр, Фросимах, — сказал я, — и прекрасно знаешь, что если ты спросишь, из каких чисел состоит 12, но, задавая свой вопрос, заранее предупредишь, только ты мне не вздумай говорить, братец, что 12 — это 2×6 или 3×4, или 6×2, или 4×3, иначе я и слушать не стану. Если ты будешь молоть такой вздор, то тебе будет заранее ясно, думаю я, что никто не ответит на такой твой вопрос. Но если тебе скажут: «Как же так, Фросимах? В моих ответах не должно быть ничего из того, о чем ты предупредил? А если выходит именно так? Чудак ты! Я все-таки должен говорить вопреки истине? Или как ты считаешь, что ты на это скажешь?» «Хватит, — сказал Фросимах, — ты опять за прежнее». «А почему бы нет? — сказал я. — Прежнее или не прежнее, но так может подумать тот, кому ты задал свой вопрос. А считаешь ли ты, что человек станет отвечать вопреки своим взглядам, что равно, существует ли запрет или его нет?» «Значит, и ты так поступишь. В твоем ответе будет как раз что-нибудь из того, что я запретил? Я не удивлюсь, если у меня при рассмотрении так и получится. А что, если я укажу тебе на другой ответ насчет справедливости, совсем не такой, как все эти ответы, а куда лучше? Какое ты себе тогда назначишь наказание?» «Какое же другое, как не то, которому должен подвергнуться невежда? А должен он будет поучиться у человека сведущего. Вот этого наказания я и заслуживаю». «Сладко ты поешь. Нет, ты внеси-ка денежки за обучение». «Само собой». «Когда они у меня появятся?» «Но они уже есть», — воскликнул Главкон. «За деньгами дело не станет, Фросимах, ты только продолжай. Все мы внесем за Сократа». «Чтобы, как я полагаю, Сократ мог вполне отдаться своей привычке не отвечать самому, а придираться к чужим доводам и их опровергать». «Но как же отвечать, многоуважаемый Фросимах, — сказал я, — если, во-первых, и ничего не знаешь, и не притязаешь на знания, а затем, если и имеешь кое-какие соображения по этому поводу, так на них наложен запрет, да еще со стороны человека незаурядного, так что вообще нельзя сказать ничего из того, что думаешь. Скорее тебе следует говорить, ведь ты утверждаешь, что обладаешь знанием, и тебе есть что сказать, так не раздумывай, будь так любезен, отвечай мне и не откажи наставить уму-разуму Главконода и всех остальных». Вслед за мной и Главкон, и все остальные стали просить его не раздумывать. У Фросимаха явно было горячее желание говорить, чтобы блеснуть. Он считал, что имеет наготове великолепный ответ, но все же делал вид, будто настаивает на том, чтобы отвечал я. Наконец он уступил и затем прибавил: «Вот она, мудрость Сократа. Сам не желает никого наставлять, а ходит повсюду, всему учится у других и даже не отплачивает им за это благодарностью». «Что я учусь у других, это ты и правду», — сказал Фросимах. «Но что я, по-твоему, не плачу благодарностью, — это ложь. Я ведь плачу, как могу. А могу я платить только похвалой? Денег у меня нет. С какой охотой я это делаю, когда кто-нибудь, по моему мнению, хорошо говорит, ты сразу убедишься, чуть только примешься мне отвечать. Я уверен, что ты будешь говорить хорошо. —